«А для чего пригодный?» — наивно спросила Полина, которая и вправду не поняла. Троепольский объяснил, для чего. Очень точно и ясно сформулировал. Он это умел. А тут явно не проститутка. И он помахал фотографией у Полины перед носом. Она проследила за его рукой. Ее не интересовали Федины снимки, и она не понимала, почему они интересуют Троепольского. Ее интересовал договор, на котором кто-то написал черным фломастером «Смерть врагам» и то, как он попал к Троепольскому в спальню. Она была уверена, что как только узнает ответ на этот вопрос, узнает ответ и на все остальные. Имя врага вдруг проступит на поверхности, как детская переводная картинка проступает из-под туманного слоя скользкой и мокрой бумаги. «Где ты взял договор с Уралмашем, который я у тебя видела?» «Не знаю», — сказал он быстро, и Полина поняла, соврал. «Опять? Зачем? Зачем? А почему ты спрашиваешь?» «Потому что это странно. Макет пропал, а договор почему-то оказался у тебя дома. Ты же никогда не берешь домой бумаг». «Не знаю», — повторил он упрямо, — «понятия не имею». Он врал. И это пугало ее ужасно. Он не мог быть причастен. Она точно знала, что не мог. Но почему-то он врал. Что он задумал? Имело ли это отношение к Фединой смерти? Или он впутался во что-то такое, из чего не знает, как выбраться? И тогда Федина смерть только начало. На столе тренькнул телефон, и они оба вздрогнули, словно Федя мог позвонить с того света. Они посмотрели друг на друга на аппарат, который опять нетерпеливо тренькнул. Полина протянула было руку, но Троепольский опередил ее. «Я сам». «Арсений Михайлович», — спросила в трубке Самойленко, — «это вы?» Троепольскому ничего не оставалось делать, как признаться, что это он. «Вам Грекова звонит», — сообщила Шарон. «Звонит», — она произнесла с ударением на первый слог, разумеется. Троепольский поморщился. Он не мог слышать ничего такого. «Какая Грекова?» «А такая, что покойника нашего родная сестра Галина. Она звонит. Будете говорить или не будете?» «Да, буду», — и закрыв трубку рукой. «Полька, если вы завтра не найдете ей замену, я ее убью. Меня посадят, контора развалится, и вы все останетесь без работы и без зарплаты. Здравствуйте, Галина. Это Арсений Троепольский». «Арсений, господи, какое несчастье!» «Да», — согласился Троепольский, — «несчастье. Мы остались совсем одни, сироты. У нас был только Федя, и его не стало. Арсений, кто мог, как мог? Такой чудесный, чудесный был человек». «Чудесный», — опять согласился Троепольский. Полина стояла у него за спиной. Гуччи как будто придвинулся, сопенье раздавалось прямо у него над ухом. Троепольский слегка повернул голову и оказался нос к носу с китайской хохлатой. Она, он, то есть, выкатила глаза, подумала и лизнула его в щеку. И когда его лизнула китайская собака, ему вдруг полегчало, так что он даже смог слушать рыдание Фединой сестры в трубке, оставшейся сиротой. «Гуччи!» — перепуганно прошептала Полина и отдернула мохнатую морду от щеки Троепольского. Напрасно она перепугалась. Он совсем не сердился. «Что нам теперь? Как нам теперь? Как мы станем жить? Из-за какого-то негодяя, мой брат, родной брат Галина. Вы успокойтесь, пожалуйста». «Как я могу успокоиться, Арсений? Наша жизнь кончилась. Мы теперь никому не нужны, совсем никому. Кто это сделал? Скажите мне, кто это сделал?» «Я не знаю», — сказал Троепольский, морщась Я попробую узнать. «Ко мне приходила милиция», — прорыдала Федина сестра, — «задавала мне вопросы. Господи, они думают, что я знаю, кто его убил!» Милицейский майор Никоненко Игорь Владимирович упек Троепольского в кутузку именно потому, что думал, что Федю убил именно он, и вопросы всякие задавал, и смотрел насмешливо, и даже его брови выражали, что он не верит ни одному слову, которыми тот пытался оправдаться, и что дело за малым. Поймать его на чем-нибудь, зацепиться, как говорят в детективных сериалах, и больше Троепольской не отмажется. «Бандит должен сидеть в тюрьме!» — энергично говорил Глеб Жеглов, и Троепольский был с ним полностью согласен до тех самых пор, пока в роли бандита не оказался сам. А про себя он точно знал, что он не бандит. «Вы должны нам помочь», — выдохнула в трубке безутешная Федина сестра. «Вы столько лет знали Федю, вы просто обязаны». «Да я и не отказываюсь», — пробормотал Троепольский. «Бедный Федя, вы должны помочь нам с похоронами и со всеми траурными мероприятиями. По-хорошему вы должны были бы все это взять на себя, разве нет? Милиция, наконец, разрешила забрать тело». «Наверное, да», — согласился Троепольский. «Тогда, может быть, вы подъедете, и мы все обсудим? Да и в морг надо позвонить, договориться насчет тела и насчет забора». «Какого забора?» — тускло спросил Троепольский. «Жить ему не хотелось». «Когда забирать?» — с некоторым недоумением ответила Федина сестрица. «Когда забирать тело? Значит, насчет забора и еще насчет...» В трубке вдруг послышался какой-то посторонний звук, как будто удар и отдаленный вскрик «Мама!». Троепольский выпрямился в кресле. «Галина?» — позвал он осторожно. «Да-да, но я больше не могу говорить. Вы мне перезвоните или... Нет, вы мне не перезванивайте, а я лучше сама. Мама!» «Галина, что происходит?» В трубке захрипело и будто покатилась. Троепольский оглянулся на Полину, но она не слышала возни и криков. «Галина, что там у вас происходит?» «Это не Галина», — вдруг сказали ему в ухо. «Меня зовут Лера. Я племянница Федора Грекова. Вы кто?» «Арсений Троепольский». «Вы-то мне и нужны», — жестко сказала племянница. «Вы можете со мной увидеться?» «Когда?» «Прямо сейчас. Приезжайте в кофейню на Пушкинскую. Забыла, как она называется, то ли кафе Тун, то ли кафе Бин, с правой стороны от метро. Знаете?» «Не знаю, но найду». «Тогда приезжайте». «Постойте!» — крикнул Троепольский. «Как я вас узнаю?» «Это просто. Холодно», — сказала племянница. «Я очень красивая». Григорий Сизов смотрел в разверстые недра своего монитора и думал. У него только так и получалось думать, глядя в компьютер. Думать отдельно от компьютера он никак не мог, как все люди, которые проводят за ним очень много времени. Жизнь встала на дыбы так неожиданно и так безнадежно, что Сизов, привыкший к тому, что он свободный, образованный, в миру богатый, ничем особенно не озабоченный, никак не мог с ней справиться. Пришла пора брать ответственность на себя. А ему не хотелось ничего такого брать. Как-то и в 42 года ему удавалось оставаться милым, избалованным, славным, чуточку эгоистичным мальчиком с прошлым. Это самое прошлое было таинственным и недоступным, а будущее он заказывал себе сам, как ему хотелось. И это было просто и приятно. В минувшую субботу первый раз в жизни он крепко поссорился с партнером. Вообще у них было замечательное партнерство. Они никогда не ссорились, не делили деньги, не дышали друг другу в спины. Они предоставили Троепольскому возможность сделать все, что ему заблагорассудится, в обмен на известную свободу, и еще на то, что он не нагружал их глупыми административными вопросами, вроде подбора персонала или поиска нового офиса, когда старый становится маловат, а на памяти Сизова он становился маловат уже трижды. В субботу Федор Греков без предупреждения явился к нему домой.